Глава пятая. Слабая, едва уловимая вибрация где-то в самой глубине, за грудиной дыхание сбилось, став прерывистым, ровным. Налаженный поток духа слаб, дрогнул и рассыпался. Искра тут же замерла, та самая слабая вибрация пропала, словно ее и не было. Только привычная ледяная неподвижность. Но само ощущение отклика осталось в памяти, как и четкий, неоспоримый факт. Не от ярости или боли, а от чего-то совершенно другого, мягкого и теплого. Я быстро, почти резко собрался, подавив первую волну удивления. Выровнял дыхание, заставив легкие работать глубоко и ритмично. Вместо того, чтобы снова насильно лезть в кладовку болезненных кровавых воспоминаний, я просто позволил мысленному образу Ани всплыть самому. Ее смущенные улыбки, румянцу, заливающему щеки, тому теплому доверчивому весу, когда она инстинктивно искала опору, уткнувшись в мое плечо. Не давил на образ, не пытался его анализировать, просто наблюдал, как картинка живет в сознании. И снова та самая легкая, почти призрачная дрожь в самой глубине груди, за грудиной. Еще слабая, но все же увереннее, отчетливее, чем в первый раз. Я тут же, не теряя ни секунды, мягко направил к этому месту восстановленный поток духа. Непрерывный, спокойный. Искра ответила немедленно. Дрожь усилилась, стала плотнее, превратилась в отчетливую пульсацию, синхронную ударом моего сердца. Я понял, воспоминание о бросании был лишь ключом, спусковым крючком, который сдвинул что-то с мертвой точки. Дальше ей и искре нужно было только одно. Чистое топливо. Энергия духа. Я медленно, осторожно, чтобы не спугнуть хрупкий процесс, начал увеличивать поток, направляя в точку пульсации больше силы. Искра начала меняться, расти. Не резко, не взрывом, а постепенно, как разгорающийся в печи уголек, на который аккуратно дуют. Из едва ощутимой точки она превратилась в маленький, но плотный ощутимый сгусток тепла в ледяной пустоте, а потом из центра этого сгустка вырвалось пламя. Белое, холодное на вид, но изнутри оно давало ощущение пронизывающего, очищающего жара, который не обжигал, а прожигал насквозь. Оно заполнило грудную клетку, разлилось по телу, проникало в каждую мышцу, каждую связку, в самую структуру костей. Не такое всепоглощающее и неконтролируемое, как в тот раз в чистом поле после смерти Севы, но значительное, мощное. Физическая сила в конечностях возросла, мысли стали кристально ясными, острыми, будто густой туман в голове вдруг рассеялся под лучом солнца. Каждый звук, доносившийся с улицы, скрип полозьев, переезжающие повозки, далекий пьяный смех из переулка, даже треск догорающих поленьев в камине у соседей, воспринимался с отчетливостью, но при этом не мешал, не перегружал сознание, просто занимал свое место в общей картине мира. Я поддерживал ровный, мощный поток духа, непрерывно питая пламя, как подкидывают дров в печь. Оно горело стабильно, без всплесков. Я мысленно изучал тело, проверял на признаки какой-то перегрузки, повреждения каналов, ничего. Только приятное, почти упругое напряжение во всем теле, как у туго натянутой струны или сжатой пружины. Так прошло, наверное, 2 полных минуты. Я отсчитывал время по ударам сердца, которые были медленными и мощными, как удары кузнечного молота. Потом пламя начало слабеть. Не резко, а постепенно, как будто изначально заложенной в него энергии стало не хватать. Я попытался усилить поток духа, влить больше силы, не помогло. Пламя продолжало гаснуть, тускнеть, будто догорало само по себе, и никакая внешняя подпитка уже не могла этот процесс остановить. Снова попытался визуализировать лицо, а не ее улыбку. Никакого эффекта. Пламя сжалось до размеров первоначальной искры, потом дрогнуло и вовсе потухло, оставив после себя в груди все тот же знакомый холодный и безжизненный сгусток. И сразу будто плотину прорвало, накатила волна слабости, не просто усталость после тренировки, а всеобъемлющая истощенность, будто после многочасовой, на грани жизни и смерти, битвы. Мышцы на руках и ногах задрожали мелкой, неконтролируемой дрожью. В глазах потемнело, в ушах зазвенело. Я едва удержался, упершись руками в край кровати, чтобы не рухнуть с нее на холодный пол. Перед тем, как сознание окончательно поплыло и отключилось, последним усилием воли заглянул внутрь, внутренним взглядом, оценив ту самую искру. И она была чуть больше, чем до начала этой попытки. Незначительно, на толщину волоса или швейной нитки, но мне заметно. Ее холодный свет, казалось, стал чуть плотнее, чуть устойчивее. Этого осознания хватило. Я не смог даже забраться под одеяло, просто повалился на кровать навзничь и провалился в сон мгновенно и бесповоротно, как в черную бездонную яму. Утром, едва открыв глаза и ощутив нависающий над головой потолок, первым делом вспомнил про искру. Физическая слабость после вчерашней активации еще давала о себе знать. Легкой ломотой в мышцах, как после долгого восхождения в гору, и фоновой тяжестью в костях. Но это не гасило вспыхнувшего внутри энтузиазма, острого и любопытствующего. Метод работал. Нужно было проверить его повторно, закрепить результат, понять закономерности. Я сел на кровати, спустил босые ноги на холодный пол, принял удобное расслабленное положение, выпрямив спину. Позволил мыслям, еще вязким ото сна, вернуться к вчерашнему вечеру. Картинки всплывали легко, почти сами собой. Я сосредоточился не на деталях, а на том общем, теплом и спокойном ощущении легкости и простоты, которые они вызывали в груди. Примерно через минуту я отсчитывал ровные удары своего сердца. В глубине грудной клетки отозвалась уже узнаваемая вибрация. Слабая, но отчетливая, как тихое эхо. Искра проснулась, откликнулась на ключ. Тут же, не меняя дыхания, мягко направил к ней ровный поток духа. Вибрация немедленно усилилась, стала плотнее, превратилась в уверенную ритмичную пульсацию в такт с сердцем. Потом произошел переход. Пульсация сгустилась, искра разгорелась изнутри, и белое пламя заполнило тело. Оно горело с той же интенсивностью, что и вчера. Прибавка к физической мощи была ощутимой, но не грандиозной. Пожалуй, даже никак между моей нынешней поздней и средней стадиями плоти духа. Зрение и слух обострились, мысли потекли четче и упорядочнее. Я начал замерять время, отсчитывая секунды по собственному пульсу. Пламя продержалось 3 минуты и примерно 20 секунд. Я пытался подпитывать его сильнее, увеличивая поток духа до предела. Меняя ритм дыхания на более частый, концентрировался на образе ключе. Все было бесполезно. Оно угасло так же резко и необратимо, как и появилось, схлопнувшись внутрь, оставив после себя в груди холодный сгусток и немедленную сокрушительную волну усталости, которая накрыла с головой, словно кто-то вытащил пробку из дна моей жизненной силы, и вся энергия утекла в песок за секунды. На этот раз я не позволил себе просто лечь. Стиснул зубы, заставил напрячься дрожащие мышцы спины и ног и встал. Ноги были ватными, не слушались, в глазах плавали темные пятна. Я дошел до кухни, начал рыскать глазами по полкам, ища хоть какую-то еду. Нашел заветренный, черствый батон черного хлеба, разломил его пополам голыми руками и съел, почти не жуя, чувствуя, как грубые корки царапают горло. Потом увидел корзину с десятком коричневых яиц. Без раздумий разбивал их одно с другим о край глиняной кружки и упивал сырые желтки и белки. Потом отрезал от куска в углу толстый ломоть желтого просоленного сала, проглотил его, почти не разжевывая, и запил большим глотком ледяной воды из кувшина. Еда будто проваливалась в бездонную ненасытную яму в желудке, не давая чувства сытости или удовлетворения, лишь чуть приглушая внутреннюю дрожь в конечностях и отодвигая наваждение слабости. Пока ел, обдумывал произошедшее. Итак, искра давала мощный, качественный, по крайней мере, кратковременный прирост сил. 3 минуты с небольшим после активации почти полное истощение ресурсов тела. Если использовать это в реальном бою, нужно либо гарантированно закончить дело за эти 3 минуты, либо иметь при себе мощный источник быстрого восстановления энергии сразу после отката. Тут, кстати, могли помочь пилюли зверя. Концентрированные они как раз давали быстрый, хоть и грязный, выброс духа. 1-2 должно хватить, чтобы заглушить слабость и восстановить базовую боеспособность, хотя бы для отдыха. Значит, в кармане, в походном мешке всегда нужно носить запас, минимум 3-4 штуки, на каждую потенциальную активацию. Я внутренним взглядом оценил искру, она снова стала чуть больше, значит, регулярная активация и питание духом постепенно усиливает ее, увеличивает потенциал. Есть шанс, что однажды после сотен или тысяч таких циклов она разгорится в постоянное устойчивое пламя, доступное по первому требованию. Но это дело долгого времени и ресурсов. Воодушевленный этим выводом, почти инстинктивно захотел попробовать активировать ее снова. Прямо сейчас, чтобы проверить гипотезу о росте. Но едва начал собирать волю для концентрации, как смутное, но безошибочное и идущее из самых глубин тела чутье дало понять. Бесполезно. Искра спала, вошла в период восстановления. Между активациями должен пройти определенный промежуток. Час-два, может, больше. Пока внутренние резервы, сама ее природа не восстановится до следующего цикла. Я не расстроился, наоборот. Это была система, логичная и предсказуемая. А не каприз или случайность. А систему можно изучать, тестировать, подстраивать под себя и применять с максимальной эффективностью. Чтобы не терять время попусту, пока тело отдыхало от манипуляции с высшей магией, я начал отрабатывать физические позиции с книжечки Звездного. Сосредоточился на самых сложных переходах между позами последней части третьей главы, стараясь добиться идеальной плавности и точности в каждом движении, чувствуя, как дух циркулирует по телу. Мысли, отвлекаясь от Ани и Искры, вертелись вокруг сугубо практических задач. Нужно будет обязательно попросить у Червина новую партию пилюль. Не только для обычных тренировок роста стадии плоти, но и как стратегический резерв на случай вынужденного использования искры в реальном столкновении. Я успел сделать 3 полных медленных и выверенных цикла поз, когда раздался стук в наружную дверь квартиры. Подошел к двери, откинул тяжелый железный засов, скрипнувший на всю прихожую, и потянул дверь на себя. В проеме стоял мальчишка лет 14, тощий как жердь, утопавший в огромном потрепанном полушубке. Шапка-ушанка съехала ему на ухо. Его широко раскрытые, испуганные глаза метнулись по моему лицу, потом вглубь квартиры, и он выпалил, не переводя дух. «Иван Петрович, вас к себе требует!» И даже не спросил, тот ли я. Просто выкрикнул поручение и, не дожидаясь ответа, развернулся. Его стоптанные валенки зашлепали по деревянным ступеням вниз. Звук быстрых шагов стоял в глубине подъезда. Причину вызова придумывать было не нужно. Червину наверняка интересно, как прошла моя встреча с Игорем, раз вчера я не удосужился к нему явиться. Что ж, пускай. Захлопнул дверь, щелкнул внутренним замком. Переоделся за минуту, сбросил тренировочные штаны, натянул темные шерстяные, простую, но чистую рубаху, сверху накинул плотную куртку. Вышел, тщательно закрыв дверь. Дорогу до косолапого Мишки я знал уже наизусть. Каждый поворот, каждую выбоину, трактир был открыт, но в этот утренний час казался вымершим. Воздух пах кислым пивом, печным дымом и влажными опилками. За стойкой, облокотившись на грязную столешницу, дремал бородатый мужик. Я прошмыгнул мимо него, не привлекая внимания, вглубь зала и дальше в коридор, по тайной двери кабинета Червина. Постучал костяшками пальцев. «Входи!» Его голос из-за двери был ровным, без интонаций. Червин не работал, ждал меня. «Саша!» – произнес он. «Садись!» Я сел, не снимая куртки. «Рассказывай, что было вчера на встрече с Игорем Топтыгиным. Каждое слово!» «Как ожидалось!» «Он пригласил познакомиться, – начал я. Сказал, ему стало интересно посмотреть на того, за кого ты так активно хлопотал, раз уж даже официальный розыск снимал. Мы поговорили, он был пьян, потом протрезвел, использовал дух, чтобы выгнать хмель. Он похвалил мои навыки, поболтали немного о городе, о празднике. Я выпил с ним чарку вина из вежливости. Все. Я решил не упоминать предложение о смене лидера банды. Озвучивать его Червину сейчас значило вбить клин между ним и Игорем. А заодно и поставить под сомнение мои собственные мотивы. Пока что в этом не было нужды. И все. Червин не моргнул. «Ничего больше не предлагал, не расспрашивал о делах банды, о раскладах, о Ратникове?» «Нет, разговор был общим. Он больше говорил, я слушал, больше ничего». Червин несколько долгих секунд молча смотрел на меня. Его глаза темные, усталые, скользили по моему лицу, будто читали скрытый текст. Я выдержал этот взгляд, не отводя глаз. Потом что-то в его осанке изменилось, плечи чуть опустились, челюсть разжалась. «Ладно, верю». Он тяжело вздохнул, потер переносицу, как будто гнал начинающуюся головную боль. «Парень он непростой. Очень помог нам 2 года назад, когда руку едва не раздавили лисьи хвосты. Но до сих пор не пойму, что у него на уме, какие у него цели. Будь с ним осторожен, Саша. Он из тех, кто сначала протягивает руку, а потом предъявляет счет. И счет всегда оказывается больше, чем помощь. Понял, кивнул я. Буду иметь в виду. Обещаешь? В его голосе прозвучала не просьба, а требование. Отцовское, жесткое. Обещаю. Только тогда Червин расслабился по-настоящему. Суровая складка между бровей разгладилась, строгость сошла с его лица, сменившись знакомой усталой озабоченностью. Ладно, ладно, я тебя, собственно, не столько из-за него звал. Новый год на носу, время подводить итоги. Одаривать близких, решил тебе кое-что передать, как сыну. Ха, хоть и поддельному. Он потянулся к одному из нижних глубоких выдвижных ящиков. Порылся внутри, и движения были уверенными, будто он знал, что где лежит, закрытыми глазами. И достал. Положил на стол передо мной прямо на старое пятно от чашки. Это был прямоугольник из плотного серого картона, размером чуть больше моей ладони. Городской герб Мильска подсказывал, что это некий официальный документ. Я взял серый прямоугольник, он оказался на удивление плотным и тяжелым в руке, открыл. Внутри оказалось сшито несколько листов пергамента и дешевой, но качественной бумаги. Текст был выведен каллиграфическим почерком, черными густыми чернилами, замысловатыми завитушками в заглавных буквах. Внизу две печати, одна круглая с гербом города, вторая квадратная, с четкими буквами. Городская стража, отдел регистрации. Я пробежал глазами по строчкам, выхватывая суть. На основании предоставленных надлежащих сведений о внесении установленной пошлины владельцу ниже подписавшемуся, разрешается содержание на территории города Мильской в его окрестностях дикого зверя в качестве охранного или рабочего питомца. Дальше шли условия, перечисленные строгими пунктами. Намордник при нахождении в общественных местах и вблизи административных зданий, запрет входа на территорию рынков, храмов, школ и зданий городской управы, обязательная ежегодная регистрация в страже с предоставлением актуального описания особи, а также список штрафов. За порчу муниципального или частного имущества штраф от 100 рублей помимо компенсации стоимости ремонта. За нанесение телесных повреждений человеку, не угрожающему или не нападавшему на хозяина, тюремный срок для владельца. Конфискация зверя. За убийство человека зверем без угрозы жизни хозяину, смертная казнь для владельца через повешение, без права обжалования. Поднял взгляд на Червина. Он сидел неподвижно, наблюдая за моей реакцией. Его лицо было каменной маской серьезности. «Добыть это было непросто», — произнес он медленно, отчеканивая каждое слово. «Такое в лавке не купишь, да и документ куда более специфичный, чем тот же паспорт. Пришлось задействовать старые связи в управе, приплатить ни одному человеку и, самое главное, поручиться. Моей головой, моей репутацией, которая и так после истории с рукой не блещет. Так что ты должен быть на 100, на 1000% уверен, что твой волчонок не сорвется, не тронет ни ребенка, ни старуху, ни пьяного босика, ни даже бродячую собаку без твоей прямой команды. Одно неверное движение нас обоих ждет, если не дорога к виселице, то точно каторга. И не на один год. Меня как поручителя, тебя как нерадивого владельца. Это не пустые угрозы, Саша. Понял?» Я снова взглянул на бумагу, на эти безупречные печати, на аккуратные строки, и это было реально. Официально, легально. Вир мог быть со мной в городе. Не как тайна, не как нарушение, а как часть жизни. Восторг, дикий и всепоглощающий, ударил в грудь. Я едва сдержал порыв вскочить и бежать, сжал челюсти, кивнул быстро несколько раз, больше похоже на судорогу. «Да, понял, он не сорвется, он послушен, ничего не случится. Спасибо, Иван Петрович, большое спасибо!» Голос дрогнул на последних словах. Я сложил разрешение с предельной бережностью, чтобы не помять края, не оставить отпечатков потных пальцев. «Могу я...» Я сделал шаг к двери, тело уже развернулось к выходу. «Мне нужно его найти, привезти в город, зарегистрировать». Червин рассмеялся, коротко, почти беззвучно. «Беги, вижу, не удержу. Только помни, о чем говорил, каждое слово». Я не заставил его повторять, кивнул еще раз уже на ходу, сунул драгоценную корочку во внутренний карман куртки, прижал ладонью, чтобы не выпал на бегу, и вскочил из кабинета, не закрывая за собой дверь. Я не шел, а бежал по темному коридору через полупустой, пропахший пивом трактир на улицу в морозный, наполненный предпраздничным гамом воздух. Мимо домов, увешанных гирляндами из еловых веток и бумажных флажков, мимо толп горожан, снующих с покупками, не обращая на них никакого внимания, прямо к городским воротам. И вот я снова в лесу, дышу полной грудью. На этот раз поиски заняли меньше около 2 часов. Вир выскочил не из чаще, а из-под низких, покрытых снегом лап молодого ельника. За 2,5 недели, что я был на задании, он вырос заметно, но уже не так стремительно, как в первые месяцы. В холке был теперь чуть больше метра. Огромный, мощный зверь, уже далеко не такой нескладный. Те самые щенячьи черты, непропорциональности, длинные, будто на вырост лапы, слишком большая голова с умными, широко посаженными глазами, огромные стоячие уши, слишком длинный пушистый хвост, стали сглаженнее, гармоничнее. Он еще не был идеально сложенным, выточенным матерым волком, но теперь выглядел не как переросток-подросток, а как молодой, полный силы и уверенности в себе хищник. Шерсть густая, кромешно-черная, глаза янтарные, светящиеся своим внутренним диким светом. Увидев меня, волк издал радостный хриплый взлай, больше похожий на кашель, и бросился вперед. Сбил с ног, принялся облизывать лицо и шею, тяжелый, теплый, пахнущий хвоей, мокрой шерстью и свежей кровью недавней добычи. Я отбивался, смеясь, гладил его по мощному загривку, по бокам, где под густым мехом прощупывались уже плотные слои накачанных мышц. Потом он отпрыгнул, тряхнул огромной головой, сбивая снег с ушей, повернулся мордой вглубь леса и издал приглашающее высокое поскуливание, явно предлагая идти на охоту, показывая, что он полон сил и знает, где дичь. «Нет!» — сказал я твердо, поднимаясь с колена, отряхивая снег с куртки. «Не сегодня. Сегодня у нас другие планы».